Матерь Агни-йоги. Внешние явления наступают на сознание волнами, и каждую надо встретить достойно. Сколько бы ни бились волны об утес духа, они не могут его сокрушить, даже если майя очевидности являет иное. Осознание неуничтожаемости и несокрушимости духа надо пронести через жизнь. Оно пригодится и дальше, очень-очень пригодится. Оно необходимо для утверждения явления непрерываемого сознания. Дух бессмертен, но человек достигает бессмертия лишь только тогда, когда течение сознания его не прерывается. Живя яро в своих оболочках и отождествляя себя с ними, он обрекает себя на смерть вместе с ними.